Глава 9. Заманчивые предложения. «Только сегодня! Единственное представление! Лучшие в мире артисты! Спешите, спешите, спешите!» По улицам города ехала красочно расписанная кибитка. Тощая кобыла, тянувшая повозку, была покрыта пестрой попоной, а в ее жиденькой гриве развивались яркие ленты. На козлах, широко улыбаясь, сидел мужчина свирепого вида. Несмотря на открытую улыбку, он походил на разбойника с большой дороги. Позади него стояли тщедушный паренек, одетый в пестрый костюм скомороха, и ярко накрашенная девица. Скоморох, смешно раздувая щеки, дудел в видавшие виды, но до блеска начищенный горн, который издавал истошные пронзительные звуки, ни в коем случае не претендующие на то, чтобы называться музыкой. А девица била в огромный барабан. Время от времени они переставали терзать инструменты и созывали всех на вечернее представление. В размеренную жизнь маленького городка ворвался дух странствий и приключений, ожидание праздника и волшебства, которые может принести только бродячий цирк Шапито. Злата сидела в своей комнатке над бакалейной лавкой, когда ее внимание привлек шум, доносящийся с улицы. Она выглянула в окно и увидела расписную кибитку, сопровождаемую ватагой ребятни. «Ах, как бы мне хотелось попасть на представление!» — подумала девушка, но, увы, это было невозможно. Стоило ей появиться на улице, как городские озорники тут же осмеивали ее. С некоторых пор даже в лавке красавица неохотно выходила к людям, и за прилавком все чаще стоял ее отец. Скоро кибитка скрылась за поворотом, и ощущение праздника ушло вместе с ней. Злата тяжело вздохнула. Ей надоело быть узницей в собственном доме. Она вдруг представила себе, как было бы хорошо вырваться на волю, бродить по дорогам, спать под звездным небом и встречать рассветы, как ее возлюбленный музыкант. «Как жаль, что это невозможно!» — с тоской подумала девушка. Она еще не знала, что судьба уже все решила за нее. Известив зрителей о своем прибытии, актеры расположились на пустыре близ города и отправились на поиски съестного. Неудивительно, что один из них набрел на окраинную бакалейную лавку. «Эй, папаша, не найдется ли у тебя чего-нибудь, чтобы благородные артисты могли набить свои желудки?» — загремел в лавке сочный бас. Привлеченная незнакомым голосом, Злата спустилась по лестнице и прильнула к плохо притворенной двери, ведущей в бакалейную лавку. Возле прилавка стоял высокий, крепко сложенный мужчина с залихватскими усищами. В последнее время незнакомцы редко появлялись в магазинчике. Девушка наблюдала, как усатый выбирает товар и бесцеремонно пробует соленые огурцы и маслины. «Взвесь-ка мне, милейшие, колбасы и сыру», — сказал посетитель. Бакалейщик направился в кладовую, и тут усатый увидел притаившуюся за дверью девушку. На лице артиста отразилось недоумение, но в следующую секунду он расплылся в слащавой улыбке. «Сударыня, я глазам своим не верю. Папаша, что же это вы прячете от людей эдакую жемчужину?» — воскликнул он. В глазах усатого блеснул алчный огонек. «Что за чудо-карлица? Пожалуй, если прибрать ее к рукам, на ней можно неплохо заработать», — подумал циркач. Злате уже давно не делали комплиментов, поэтому, несмотря на то, что этот человек пугал ее, ей захотелось с ним поговорить. «Я хозяин цирка, приехавшего к вам на гастроли. Надеюсь, вы придете на наше представление», — продолжал незнакомец. «Она никуда не пойдет», — сказал бакалейщик, загораживая собой дочь. «Как жаль! Притворно вздохнул усатый. «Впрочем, я понимаю вашего отца. Такую красоту надо хранить особо!» Он церемонно поклонился девушке. «Ах, папенька, оставьте! Пойдите, отдохните! Я могу взвесить колбасу и сыр сама!» Раздраженно сказала Злата. Не хватало еще, чтобы незнакомец подумал, что ее держат в заперти. Усатый внушал бакалейщику страх. Но старик не стал перечить дочери и удалился. «Так вы принимаете мое приглашение?» — настойчиво спросил усатый. «Боюсь, что нет. Стоит мне появиться на улице, как мальчишки смеются надо мной», — неожиданно для себя призналась Злата. «Не может быть! Вы так прекрасны, что над вами невозможно смеяться!» — с притворным изумлением воскликнул циркач. «Тем не менее, это так», — вздохнула девушка. Лесть сделала свое дело, и она была готова довериться этому человеку. «Послушайте, а почему бы вам не уехать из этого городишки, где все так жестоки к вам?» Лукаво прищурившись, предложил усатый. «Поезжайте с нами, и я сделаю из вас великую актрису». «Но я ведь никогда не выступала», — робко возразила Злата. «Это не имеет значения. Ваша красота говорит сама за себя. Разве вам место в этой дыре? Лучшие сцены больших городов будут у ваших ног. Вам будут рукоплескать во всем мире!» С воодушевлением врал циркач. «Я не могу оставить отца!» Все еще колебалась Злата. «Я не вправе заставлять вас, но подумайте, что лучше, прозябать в городишке, где над вами смеются, или блистать в столице, где вами будут восхищаться?» — спросил усатый. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Наша повозка стоит в поле за городом. Мы будем ждать вас до рассвета, сударыня. Уверен, если вы благоразумны, вы придете к нам».